Незначительная деталь позволяет раскрыть преступление. Сумма мелких подробностей, ведущая к главной разгадке. Мелочи. Но в следственном деле нет ничего важнее мелочей. Самые громкие уголовные преступления нашего прошлого. Я расскажу, как криминалисты десятки лет назад изобличали преступников без спецтехники, камер слежения и электронных баз данных. Как было раньше, когда следователи раскрывали самые запутанные преступления только с помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. Вечером 5 февраля группа студентов Киевского политехнического института возвращалась с традиционных пятничных танцев. Что, со мной так нельзя? А мне говорили, что можно. Интересно, кто говорил? Влюбленная! Давайте быстрее! Это что ли? Да какая разница? Ладно, ничего не было. Иди сюда. Убитым оказался заместитель декана химико-технологического факультета Николай Львович Сыч. Его хорошо знали и любили студенты. Трудолюбивый, часто засиживался допоздна, готовился к лекциям. Николай Львович активно участвовал и в культурной жизни факультета. Танцевальные вечера по пятницам – это его инициатива. Студенты немедленно позвонили в милицию. Уже через полчаса на месте преступления работала оперативная группа во главе с майором Клавдией Ивановной Кожан. Андрей Геннадьевич, доброй ночи. Доброй ночи. Ну что, лицо разбито. У основания черепа большая травма. Вероятно, вызвана ударом тяжелым предметом. В портфеле явно кто-то копался. Ценные вещи, бумажник отсутствует. Время смерти? Около 2 часов назад. Смерть наступила, предположительно, от травм на лице и затылочной части черепа. Били, очевидно, куском кирпича. Тут осколки. Следы от обуви есть? Нет, ничего нет. Земля вокруг мерзлая. Никаких отпечатков. Здравствуйте. Привет, Ваня. Привет. Вот, нашел. Есть следы крови. Уверен, что покойного? Получается, его этой палкой по затылку приложили. Кирпич, палка. Действовали двое. Может быть и больше. Может быть. Так, Андрей, как закончишь, вези тело на экспертизу. Иван, а ты поезжай к жене покойного, сообщи. Ну и узнай заодно, может, были какие-то ценные вещи при нем. Хорошо. Давай. Ольга Сергеевна Сыч приняла новость о смерти мужа тяжело. Мне нельзя, извините. Поверить не могу. Неужели позарились из-за часов? Что за часы? Золотая победа. Коля их очень любил. Я ему говорила, не носи. Позариться может кто-то. Что-то еще ценное было? Кольцо обручальное. От папки достались. Дореволюционные. Можно посмотреть? А у часов какие-то особые приметы были? Может, царапины какие? Да какие царапины? Коля их так любил, так ухаживал. Хотя нет. Где-то полгода назад сломалась у них вот эта штучка, которую заводят. Заводная головка. Да, да. И он их понес мастеру. А у него золотой не оказалось. И он простую поставил. Заводная головка даже у золотых часов не золотая. Просто желтая. Мне брат часовщик. А ему не желтенькую поставили, а металлическую, обычную. Коля еще хотел поменять и не успел. Обе пропавшие вещи у доцента были приметны. Золотые часы с белой заводной головкой и старинное кольцо с насечкой. В ожидании результатов вскрытия и экспертизы предполагаемых орудий убийства майор Кожан решил работать пока по стандартной схеме при ограблении. Разослать ориентировки на вещи покойного, опросить свидетелей в общежитии, уточнить, заходил ли доцент на танцы и по возможности составить список всех, кто присутствовал на студенческом вечере. Вы из милиции? Так точно. Мне говорили, что вы придете. Я комендант этого общежития, Марья Ивановна Шилова. И хочу вас сразу предупредить, я не воровка и ничего не собиралась себе оставлять. Простите, а оставлять что? Кольцо золотое. Где взяли? В нашем общежитии был студенческий вечер на первом этаже. И к концу танца мне один студент принес. Сказал, что нашел. Какой студент? Как зовут? Вентилятор. Кто? ГВФшник. Можно по-человечески? Институт гражданского воздушного флота. Как от нас отделился, так и возгордился. Их теперь еще вентиляторами называют. О, кстати, а вот и он. Иди сюда. Он к нашей Оленьке из 23-й комнаты ходит каждый день. Оперуполномоченный Матюха, ты вчера дал золотое кольцо. Где взял? В смысле? А что такое? Я же сдал его уже. Ох и вино. На самогон больше похоже. Так, где-то конфета была. Нормальное вино. Два стакана и полетели. Смотри. Угу. Твое? Нет, конечно. Это, наверное, Олька намеки бросает. Да ну, какая Олька? У нее рубля лишнего нет. Я думал, кто-то подбросил, вот и отнес от греха подальше. Чем испачкал? Оперативник заметил на рукаве пальто Егора странные темные пятна, похожие на кровь. Такое же пятно, только побольше, было и на кармане. Значит так, пальто я забираю для экспертизы. Так что снимай. И тебе придется немного задержаться. Идем. Пальто Соленко отдали на экспертизу. К этому времени подоспело заключение патологоанатома. Оно гласило, что доцент захлебнулся кровью, которая в результате перелома носа залила дыхательные пути. Вероятно, он в тот момент уже был без сознания от полученного удара по затылку. Раны и переломы на лице нанесены небольшим тупым предметом с неровными краями, а именно осколком кирпича. Об этом свидетельствуют обнаруженные в ране остатки кирпича и земли. В ране на затылке обнаружены частицы коры, листьев и грунта, с места убийства аналогичные таким же частицам, содержавшимся на найденной неподалеку от тела ветке дерева. На самой ветке обнаружены следы крови, волосы и частицы кожи убитого. Отпечатков пальцев на орудиях убийства обнаружить не удалось. Наличие двух орудий преступления и характер повреждений на теле давали основания предполагать, что убийц было как минимум двое. Смерть наступила около 8 часов вечера пятницы. И самое главное, на пальто, изъятом у студента-вентилятора Егора Соленко, найдены следы крови, совпадающие по группе и резусу с кровью убитого заместителя декана. Майор Кожан распорядилась задержать Соленко и его приятеля Дмитрия Водина, провести обыск в комнате, где они пили вино, и в квартире родителей Соленко, где студент проживал. Но ни обыски, ни допросы парней результатов следствию не принесли. Клавдия Ивановна, перевернул все вверх дном. Ничего. А у вас что? Думаю, Вань, парни не виноваты. А улики говорят об обратном. Кровь на одежде. А зачем же он тогда кольцо подбросил? А, кольцо. Думаю, засветил он это кольцо. А потом испугался, что кто-то узнает. Вот и отдал его. Нет. Нет, нет, нет, нет, нет. Подставляют его. Убийца подставляет. Кольцо подсунул. Студенты прямо при входе на столах верхнюю одежду оставляют. Не понимаешь? Да тот, кто убивал, обязательно бы проверил, не оставил ли кровь на рукаве. А этот телок даже не застирал, так и ходит. За зданием общежития политехнического института после танцев студенты обнаружили мертвым замдекана химико-технологического факультета Николая Львовича Сыча. Кто-то накинулся на мужчину и избил его до смерти. Сыщики выяснили, убийц было не меньше двух. У жертвы пропали золотые часы и обручальное старинное кольцо. Оказалось, кольцо в вечер убийства нашел студент Егор Соленко. На его одежде сыщики обнаружили следы крови. Так, все. Что у тебя по другим студентам? Да ничего интересного. Никто ничего не видел. Завкафедре на танцы не заходил. В зале было все общежитие. Плюс пришли те, кто дома живет. Еще потом подошли с других общежитий. Вот список тех, кто был в тот вечер на танцах. 150 человек. Но я думаю, это не полный список. Составь отдельный список. По тем, кто постоянно живет в общежитии и часто бывает там. Клавдия Ивановна, это же все переписывать. Зачем? Убийцы точно знали, что в пятницу вечером в общежитии будут танцы, шумно. А дорожка, на которую убивали, в сторонке. Они точно хорошо были осведомлены о жизни в общежитии и в этом институте. То есть не залетные? Нет, не думаю. А то, что кольцо подбросили, говорит о том, что убийство произошло не с целью грабежа. Ты лучше в деканат сходи. И узнай, с кем конфликтовал Сыч. Понял. И проверь алиби этого вентилятора и его приятеля. Ну, чтобы я была спокойна. Алиби Егора Соленко подтвердила его девушка, студентка химико-технологического факультета Ольга Санина. По ее словам, Егор весь вечер не отходил от нее ни на шаг. Поклонников у симпатичной Ольги было достаточно, так что приходилось беречь. Оперативник Матюха отправился в деканат. Можете не кашлять, мне надо закончить печать. К сожалению, ждать мне некогда. Извините. Когда вы последний раз видели Николая Львовича Сыча? В тот же вечер и видела. Перед убийством. Николай Львович читал лекции вместо декана, поэтому засиживался до конца. А где сам декан? На больничном. У него был инсульт, и его отправили в санаторий. Слушаю, деканат. Здравствуйте. Нет. У нас случилась трагедия. Николая Львовича убили. Да, ведется следствие. Сидит прямо передо мной. Сейчас. Вас. Оперуполномоченный Матюха. В приемную звонил Иван Константинович Трубников, второй секретарь горкома партии. Назвался близким другом покойного. После расспросов о том, что случилось и как продвигается следствие, попросил принять все меры для поиска виновного и предупредил, что дело он берет под свой контроль. Всего хорошего. Ничего себе, друзья у Николая Львовича. Но он вообще со всем горкомом был в очень хороших отношениях. А в институте? С коллегами? С начальством? Ну, я не очень хочу говорить. А придется. В интересах следствия. Понимаете, Николай Львович еще несколько лет тому назад, он метил на место декана. Но его обошли. А с тех пор декан и замдекана, они были постоянно в конфликте. А несколько дней до инсульта декана между ними разразился страшный скандал. Декан не захотел подписывать рукопись Сыча. А это говорило о том, что тот не сможет свою научную работу опубликовать за счет института. А зачем это декану? А он мстил. За дипломника. Есть у нас такой шестикурсник, Игорь Грамзин. Хам редкостный. Но все говорят, очень способный. Что ему сделал Сыч? Но пока декан был, он ничего не мог сделать. Просто не любил. А вот когда заболел, тут и началось. Да если бы это зависело от меня, ты бы давно уже вылетел из института. Да от вас тут ничего не зависит. Вот вернется декан... Не вернется. Можешь даже не надеяться. А у меня ты любимчиком не будешь. Было бы чем любимчиком становиться. Когда это было? Около 6 вечера вчера. Могу посмотреть кабинет Сыча? Конечно, проходите, пожалуйста. Именно здесь я видела Николая Львовича последний раз. Где-то около 7. На столе убитого оперативник обнаружил рабочие записи лекций, план партсобраний, множество черновых записей, тезисы торжественного выступления на юбилее ректора и отдельную папку с аккуратными списками студентов и непонятными отметками. Что означают эти отметки? Честно, понятия не имею. Я забираю, чтобы разобраться. Кроме списка с непонятными аббревиатурами, Матюха обратил внимание, что некоторые документы никак не относились к должностным обязанностям замдекана. А что, разве партийными собраниями не должен заниматься парторг? Вообще-то должен, но Николай Львович, он помогал, как коммунист со стажем. Понятно. Всюду лес? Да. Так, пока все. Оперативник видел. Покойный старался сунуть нос во все дела института. Вероятно, чтобы все-таки занять кресло декана. Сегодня 8 за общагой. Встречи в четверг не будет. Вы корзину когда чистили? Вчера вечером перед уходом. Значит, записка попала в корзину после вашего ухода. Записка от своих. Иначе как бы он узнал, о каком общежитии идет речь? Простите, что вы сказали? Ничего. До свидания. Вчитываясь в простой текст записки, сыщики сделали вывод, что напечатал ее кто-то из студентов. Вряд ли бы преподаватель использовал слово «общага». Конфликт со студентом Грамзиным за несколько часов до гибели. Нужно было проверить старшекурсника. Взяли его личное дело. Игорь Грамзин родился в Новоархангельске Зиновьевского района Одесской области. Семья погибла в 41-м, в дом попал немецкий снаряд. Сам Игорь в это время был у двоюродной тетки. Окончил киевскую школу номер 8 с серебряной медалью, поступил в институт. В характеристиках пишут, что Игорь трудолюбив и настойчив, но вспыльчив. Пассивен в общественной жизни коллектива. Получил выговор от комсомольской ячейки института за учиненную драку. Правда, без занесения в учетную карточку. Из разговора с однокурсниками оперативники поняли, что в студенческом коллективе его недолюбливали. Близкую дружбу ни с кем не водил, с девушками Игорь не встречался. Он мечтал о научной карьере, но при этом стипендию получал не всегда. В зачетной книжке, которую старшекурсник уже сдал, среди сплошных пятерок бросались в глаза тройки по предметам, которые ввел убитый замдекана Сыч. После проверки оказалось, что Грамзина в пятницу видели на танцах. Я знаю, зачем вы меня сюда привезли. И зачем же? А вы думаете, что я убил этого дурака? Все же в курсе нашего конфликта. А в чем же суть конфликта? Простая. Он идиот. Причем клинически. Он не взлюбил меня еще с первого курса. Я однажды указал ему на фактологическую ошибку в лекции, так он меня на каждой сессии теперь валит. А как декан слег, так он вообще обнаглел. Решил не допустить меня к защите дипломной работы. Представляете, прицепился на предзащите к первому разделу. Почему к первому? Да потому что у него мозгов не хватает на остальные. И что же вы предприняли? Ничего. Жду, пока вернется декан. А не вернется, я возьму вещи и уеду домой. А куда вы пошли после ссоры с Сычом? На танцы. Решил развеяться. Все время был в зале, разве что покурить выходил. Кто-то может подтвердить ваши слова? Да, Леша Гривенев. Сын ректора? Да. Мы с ним выходили на перекур. Мне еще делал замечание, что я не так окурок потушил. А сам потом пошел с Мариной Линду танцевать. А что за Линда? Это запрещенный танец. Танцы и кино – главные массовые развлечения молодежи 50-х. На танцплощадках и в кинотеатрах советская молодежь узнавала что-то новое о моде на Западе. Цензура тщательно отбирала зарубежные фильмы в прокат, а на танцах строго регламентировались мелодии. Но все равно можно было понять, как сейчас одеваются в Европе и Америке и что сейчас танцуют. Сведения часто приходили с опозданием в десятилетия. На танцах разрешали только вальс, его медленная версия вальс-бастон, танго и фокстрот. Линдой в студенческой среде называли танец линди-хоп, который появился в США еще в 20-х, имел африканские корни и считался в СССР буржуазным. Линди-хоп относится к классу свинга, его танцевали под быструю джазовую музыку. Не все музыканты готовы были играть на танцплощадке джаз, поэтому смелые молодые люди танцевали линду под фокстрот. Если подобную смелость замечали, музыку останавливали, делали танцующим замечания, а могли и выдворить с танцплощадки. Комсомольские активисты заметили и сразу все остановили. Еле уговорили продолжить. В котором часу это было? Где-то в половину девятого. Скажите, а после того, как вы вышли из кабинета замдекана, вы видели его еще? Нет. Вот у нас есть записка, в которой его приглашают встретиться в 8 часов вечера за общежитием. Вы писали? Нет. Там что, мой почерк? На машинке напечатано. Да где бы я вечером искал машинку? Да и кому бы я ее подбросил? Оперативник встретился с Алексеем Гривеневым, однокурсником Грамзина. Я на танцах с самого начала был. Где-то без 10:08 вышел на крыльцо девушку свою искать. Она с подругой где-то ушла. Минут через 5. Лех, ты еще долго, мы и так меньше. Я сейчас иду. Минут через 5 Грамзин вышел и закурил. Грамзин из зала вышел? Да. А потом он с крыльца куда пошел? Назад в зал и пошел. Леха, ну мы уже летим. Я сейчас иду. Я еще тогда поссорился с ним. Он сигарету об стену затушил. И я сказал, что это жлобство. Постоял минут 10. И Марина с Леной пришла. И Марина меня Линду танцевать потащила. После возобновления вы Грамзина видели? Да. Он с этой, как ее, с Давидовой танцевал. Леха! Я уже! Если появятся вопросы, я с вами свяжусь. Хорошо. Пока бегите. Все! Давай! Иди ко мне! Клавдия Ивановна, можно? Да, заходи. Что там у тебя? По показаниям Гривенева, получается, что Грамзин никак не мог избивать замдекана. Это так получается, если Гривенев не врет. Но ты же не забывай, что убийц двое. А что, если они договорились и создали себе обоюдное алиби? Я тоже об этом подумал. Поэтому после разговора с Гривеневым я опросил полинститута. Гривенева и Грамзина однозначно видели в промежутке с 19:00 до 20:20. В 20:20 Гривенев со своей девушкой станцевали линду. Это вызвало скандал. После этого его однозначно запомнили. Хорошо. В смысле, плохо. Что у нас остается? Только записка? Как там Фисун, работает? Да злится. Но ищет. Представляете, сколько там в институте пишущих машинок. Сохранить анонимность, не выдавая свой почерк, решение, в общем-то, продуманное. Но из всех способов сокрытия, печатание на машинке один из самых ненадежных. Потому что каждая пишущая машинка имеет свой уникальный почерк. Печать машинок разных производителей отличается. Разнились шаг главного механизма, расстояние между строками, комплекты знаков и марки шрифтов. Но в процессе эксплуатации все больше проявляются и различия машинок, произведенных на одной фабрике. И чем дальше, тем больше так называемых частных отличий, которые делают отпечатанный текст непохожим на такой же, набранный на другой пишущей машинке. По мере износа механизма, отдельные знаки могут смещаться вверх или вниз, оттиски шрифта неравномерно окрашиваться, отдельные строки становятся непараллельными друг другу. Каждая буква шрифта стирается неравномерно. На отдельных буквах могут появляться засечки или выбоины. Чем дальше машинка находится в работе, тем больше проступает на бумаге ее индивидуальный, не похожий ни на какой другой почерк. Именно этот уникальный машинный почерк и пытался обнаружить эксперт-криминалист Фессон. Для этого он последовательно набирал на каждой пишущей машинке института один и тот же, изрядно надоевший ему текст. Так, расстояние между строк, буква «Г» чуть западает, наклон. Прекрасно. Почему вы на меня так смотрите? А может, понравилось? Когда нравится, по-другому смотрят. Скажите, за машинкой только вы работаете? Обычно только я, но позавчера меня не было. А кто вас заменял? Меня заменить нельзя, как и забыть. Посидела здесь Марина Тимофеева, я ее попросила. А что? Где я могу ее найти? Она живет в общежитии, студентка наша. Работает иногда здесь, приказы, отчеты. Я смотрю, в машинке новая лента. Давно поменяли? 4 дня назад я поставила новую. Еще подумала, вот повезло Маринке, удобно будет работать. Угу. Адрес дайте. Свой? Пока только Марина. Клавдия Ивановна, ну что, есть совпадение? Да. Хорошо, хорошо. Я тут на всякий случай и свой оставила. Милиция, вы Марина Тимофеева? Я. А вы кто? А я ее подруга, Лена Давыдова. И на танцах мы вместе были, если что, могу подтвердить. Это вы к чему сейчас сказали? А к тому, что не дура. Ваш товарищ в правкоме на машинке печатал, а потом Маринину комнату спрашивал. Нетрудно догадаться о том, что вы ее в убийстве Николая Львовича подозреваете. А я пришла поддержать и никуда отсюда не уйду. Вывести? Да пускай сидит. Все равно ее допрашивать придется. Итак, на столе погибшего Сыча были обнаружены списки студентов. Ваша и ваши фамилии были подчеркнуты, а напротив них стояли большие буквы. У вас Т и К, а у вас Т и С. Что это значит? Откуда мы можем знать? Мы этих списков не видели. Ну, хотя бы предположить можете? Буквы Т и одинаковые. А К, может, контрольная, С самостоятельная. Ну, может, он за хвостами строго следил. Ясно. Марин, скажите, это вы напечатали на пишущей машинке председателя правкома записку вот такого содержания? Нет, не я. Меня Оля попросила вместо нее посидеть и напечатать пару отчетов. Но я выходила несколько раз за целый день, на обед ходила. А кто угодно мог сесть и напечатать, там проходной двор просто. Понятно. Скажите, в пятницу вечером, около 20:00, где вы были? На танцах, там, где и все. Они с Гривеневым на танцах Линду танцевали. Такой скандал был, все видели. Так вы девушка Алексея Гривенева? Да, сына ректора. Вы меня что, испугать собираетесь? Запомните, на меня должности не действуют. А ну быстро сказали обе, где вы были с 19:50 до 20:20 после того, как станцевали буржуазный танец с сыном ректора? Гривенев ждал вас у крыльца, но дождался только в 9:20. Мы ко мне в комнату ходили. У Марины бретелька на лифчике порвалась, вот мы и зашивали. Я все время с ней была. Пожалуйста, вы запишите у себя там, что мы никого не убивали. Вот так и запишем. Сейчас в ваших комнатах будет произведен обыск. А вы, Марина, попутно вспоминайте, кто мог иметь доступ к пишущей машинке правкома. Работаем. Понял. И снова обыск в комнатах подозреваемых не дал ни малейшего результата. Эксперты осмотрели всю одежду девушек, пытаясь обнаружить на ней следы крови. Тщетно. Пальто Лены и Марины оказались новенькими, 2 дня назад купленными в городском универмаге. А старые они выбросили там же, на входе положили в урну. На всякий случай Клавдия Ивановна распорядилась проверить урны. Пальто там не нашли. Предъявить девушкам было нечего, но Клавдия Кожан задавала себе вопрос, не слишком ли много совпадений. Почему подруги решили вместе купить новые пальто? Почему не оставили старые? Не ходили же они 2 дня назад в обносках. И еще этот танец, Линда. Дань моде или желание спровоцировать скандал, чтобы просигнализировать? Мы здесь. Врут девчонки. А доказательств никаких. Ну, какой у них может быть мотив? Не знаю. Вот ничего, кроме ощущений. Ну, хорошо. Что мы про них знаем? Девчонки из колхозной молодежи. Живут в общаге. Денег в обрез. Может, просто ограбление? Да нет, Вань, не просто. За зданием общежития Политехнического института студенты после танцев обнаружили мертвым замдекана химико-технологического факультета Николая Львовича Сыча. Кто-то накинулся на мужчину и избил его до смерти. Сыщики выяснили, убийц было не меньше 2. У жертвы пропали золотые часы и обручальное старинное кольцо. В кабинете убитого находят списки студентов с непонятными пометками, а также записку, в которой неизвестный назначает встречу Сычу в том месте, где его и убили. Под подозрение попадают 2 студентки – Лена Давыдова и Марина Тимофеева. Врут девчонки. А доказательств никаких. Ну, какой у них может быть мотив? Не знаю. Вот ничего, кроме ощущений. Ну хорошо, что мы про них знаем? Девчонки из колхозной молодежи. Живут в общаге. Денег в обрез. Может, просто ограбление? Да нет, Вань, не просто. Не думаю, что просто. Клавдия Ивановна, нашли. Что нашли? Часы в скупке, вроде нашего убитого. Отлично. Так, все, я побежала, ты заканчивай здесь все. А как с девчонками? Задержи на всякий случай, пускай подождут у меня в кабинете. Понял. Ну, прямо извиняюсь, Клавдия Ивановна. Просто денек был такой, ну, я бы сказал, очень горячий. Несли и несли с самого утра. Причем такие вещи, мамой клянусь, были бы они мои, ни за что не продал бы. Яков Маркович, ближе к делу. Ну, я вот и говорю, вчера рано утром, буквально через минуту после открытия, приходит ко мне девушка и приносит часы Победы. Ну, я, конечно, их взял, посмотрел, оценил, назвал цену, она согласилась. Ну, у вас же была наша ориентировка. Что же вы сразу нам не сказали? Ну, Клавдия Ивановна, ну я же говорю вам, денек был горячий. Я ведь что на часах смотрю? Золото. А этот корпус, задняя крышечка, а ее, бывает, подменивают. А на заводную головку я вовсе внимания-то не обратил. А уже вечером гляжу, а она-то белая. Вот тут я про вашу ориентировку и вспомнил. Это хорошо, что вспомнили. Скажите, при встрече девушку смогли бы узнать? Ну, а по фото можно? Нельзя, Яков Маркович. Поехали. Хорошо. Почему вы нас тут держите? Это вообще законно? Законно. А мне кажется, нет, вы ничего не нашли. Чаю хотите? Не хотим. Проходите, девушки. Вот сюда, пожалуйста. Становитесь. Спасибо, что подождали. Да мы не ждали. Сидим тут. Ну, ничего, еще подождете. Так, давайте, поднимайтесь-ка и встаньте вот сюда. Угу. А вы сюда. Вот сюда становитесь. Анна Приенко, приведите ко мне. Понятые, проходите. Ничего, девушки, сейчас все прояснится. Гражданин Анна Приенко, в присутствии понятых скажите, узнаете ли вы кого-нибудь из этих девушек? Да. Я знаю. Вот она. Вчера приходила ко мне и принесла золотые часы победы. Лена, ну ты же обещала! А я и сейчас не жалею. Да мы хотели, чтобы этот вонючий скот сдох! Марина и Лена рассказывали долго и наперебой. Заместитель декана Николай Львович Сыч был совсем не таким человеком, каким старался казаться. Как оказалось, вот эти странные списки студентов, обнаруженные оперативником Матюхой при осмотре кабинета, имеют непосредственное отношение к убийству замдекана и объясняют мотивы, двигавшие Мариной и Леной. Он по всему факультету выискивал красивых девчонок. И так, чтобы семья победнее... И жили в общежитии. Таких он в своем списочке подчеркивал черной линией. А потом на экзаменах и зачетах он валил. Доходило до отчисления. И тогда Николай Львович делал предложение. Он закрывает все хвосты. И у нас больше не будет никаких проблем. А может, даже как Маринку устроить в правком на дополнительную денежку. За это он ставил одно условие. И те, кто не соглашались, их отчисляли. А те, кто соглашались, он их красной ручкой подчеркивал. Все просто. Какое условие? Вы сами не догадываетесь? Он каждую неделю возил нас в один уютный домик. Там нас ждал стол накрытый и баня. А еще товарищи из местной партийной элиты. И вот за каждым таким гадом была закреплена девочка. Вот Марина... Лен, не надо. За Трубниковым Игорем Константиновичем. Второй секретарь горкома? Да. Он, скотина. Я плавала помельче. Тихонов Иван Сергеевич, заведующий отделом. Теперь вы понимаете, что за буквы напротив наших фамилий были? Все изменил бурный роман между Мариной и сыном ректора Алексеем Гривеневым. Марина не хотела врать любимому и очень боялась, что он бросит ее, если узнает правду. Решила просто поездки в загородный домик прекратить. Она надеялась, что поговорит замдекана по-человечески, что Сыч ее поймет и отпустит. Думала, что фамилия ректора сыграет свою роль. Марина посоветовалась с Леной, напечатала записку и подбросила в кабинет Сыча. На встречу решили идти вместе. Так, что это за цирк, девочки? Что значит, четверг встречи не будет? Заболели? Николай Львович, я больше заниматься этим не буду. Ты что, залетела от Рубникова? Нет, Николай Львович, я просто больше туда не поеду. Я встречаюсь с сыном ректора. А, понятно. Золотого мальчика нашла. И решила соскочить. Не выйдет. В четверг, как всегда. Нет. Что, из института решила вылететь? Так я тебе устрою! Ни ректор, ни указ. Ты мне на первом же зачете вылетишь. А еще сделаю так, чтобы сын ректора узнал, где ты бываешь. Думаешь, он захочет на тебе жениться после ненавижу этого? Ненавижу тебя, сволочь, ненавижу! Успокойся, потаскуха! Он уже готов. Надо в милицию идти. Ты что несешь? Ты хочешь из-за этой мрази в тюрьму сесть? Мы все обставим как ограбление. Я попросила Марину отвлечь как-то ребят. И пока они танцевали с Лешей и Линду, я нашла первое попавшееся пальто и спрятала в карман кольцо. Руки я специально не мыла от крови для того, чтобы следы оставить. Что, теперь нас зверями выставить? Грабителями? Правда, вы все равно никому не расскажете. Побоитесь. А нам никто не поверит. Пишите. Слово в слово. А потом посмотрим. На закрытом судебном слушании за умышленное убийство Марину Тимофееву и Лену Давыдову приговорили к лишению свободы сроком на 12 лет. О тайных списках на процессе не было сказано ни слова, но уже через месяц в партийном руководстве города произошли большие изменения. Нескольких работников горкома освободили от занимаемых должностей, а одного даже посадили за взятку. Алексей Гривенев и Игорь Грамзин успешно закончили институт, стали аспирантами и продолжили научную работу. Примерно через 5 лет оба женились.